Глава пятая. Светлана разминала Егору ноги так, как показывала ей мать. При этом нужно было читать молитву, но в молитву она не верила, а читать через силу не получалось. «Господи, спаси и сохрани!» — формально произнесла она про себя самое простое, что знала, и посильнее нажала на кость. Мальчик дернулся, толкнул ее, и Светлана, потеряв равновесие, упала на спину, больно ударилась о какой-то пенек, незаметный в траве. — Смотреть на твои мучения жалко! — раздался хрипловатый голос за оградой. Светлана подняла голову и опять увидела ее. Соседку, которая разговаривала вчера с матерью. После разговора мать ходила черней тучи, а вечером встала на колени перед иконой и долго молилась, отбивая поклоны. Так долго, что Светлана уснула, а когда проснулась в полночь от стонов Егора, увидела темную фигуру матери, застывшую на полу. Она испугалась, что мать потеряла сознание, бросилась поднимать ее, но та только шикнула на дочь, и Светлана стыдливо отошла в сторону. Женщина сидела в плетеном кресле и обрывала малину с куста. Спортивные штаны и бледно-желтая майка на выпуск казались старыми, затасканными. Но, наверное, в молодости красавица была, — подумала Света, разглядывая соседку. Впрочем, лицо у той и сейчас было запоминающимся, ярким, несмотря на возраст. Грубоватые черты, резкий, временами хриплый голос и какая-то постоянная издевка то ли в глазах, то ли в интонации. — Что, мать грехи замаливает? — насмешливо спросила женщина. — Зачем вы так? — тихо спросила Светлана. — Другая бы на вашем месте пожалела. — Нечего вас жалеть! — отрезала Юлия Михайловна. — Каждая из вас знает, что нужно сделать, а все равно лицемерит. Вдобавок и сочувствие просите, тоже мне, фальшивые страдалицы. Ты, баба молодая, охоронишь себя заживо с инвалидом. Знаешь ведь, что не вылечить его, так зачем мучаешься? И не любишь его ни капельки. Неправда! — выкрикнула Светлана, делая шаг назад к коляске Егора. — Да ладно тебе! — усмехнулась соседка. — Вижу, что мать тебя заставляет его любить. А самой-то тебе жизни хочется, счастья. Отдала б ты его в детский дом. Буднично посоветовала она, вставая из кресла, и всем бы было хорошо. Тебе, потому что жить бы начала. Ему! Она кивнула на молчаливого, криво сидящего в коляске ребенка, потому что все равно где мучиться. А матери твоей, потому что вроде как и не она грех на душу взяла, а ты. Светлана ожесточенно замотала головой. Юлия Михайловна глянула на нее, усмехнулась и пошла на другую сторону сада, подумав, что обход стоило сделать традицией хотя бы потому, что он веселил ее. Кирилл Балуков, старший сын Катерины и Василия, заметил бабку с соседнего участка, когда она подошла к сетке забора вплотную. «Опять приперлась», — подумал он и про себя выматерился. Не потому, что ему что-то не нравилось, а просто потому, что он привык мысленно прибавлять пару крепких слов по любому поводу. С ними было как-то легче. — Эй, ты что не здороваешься? — сурово спросила старуха. — Язык отсох. — Здрасте, — хмуро пробурчал Кирилл. — Я вообще-то не эй, у меня имя есть. И как ж тебя зовут? — А вам зачем? — нагловато поинтересовался он. Старуха откинула голову и захохотала. Вообще-то она была не такая уж и старуха, выглядела моложе бабушки, да и смеялась не по-старчески. Она его злила своими вопросами, хохотом без причины, а самое главное тем, что уже третий раз торчала за сеткой и смотрела за ними, смотрела во все глаза. А они у соседки темные, с хитринкой, как у бабы-яги на картинках в детской книжке. — Я не понял, что смешного-то? — протянул Кирилл, стараясь подбавить в голосе угрозы. — Не понял, потому что дебил, — хладнокровно ответила старая сволочь. — Как тебя по-батюшке? — Васильич? — Значит, дебил Васильич. Кирилл сначала растерялся, а потом обозлился. Украдкой оглянувшись, чтобы проверить, нет ли рядом деда, он подошел поближе к забору и вполголоса с наслаждением выплюнул изо рта самый грязный мат, который пришел ему на язык. Но проклятая бабка даже не покраснела. Стояла, скалясь по-прежнему, и вроде бы даже получала удовольствие от того, что слышит. — Поговори. — Поговори еще, — предложила она. — Вот расскажу деду про твои игры, тогда по-другому запоешь. — Вот тот-то же, — добавила она, заметив смятение на лице парня. — Да пошла ты, — пробормотал Кирилл, потому что больше ему ничего не пришло на ум, но голос его прозвучал испуганно. Как же он сам-то не сообразил, что противная старуха целыми днями на участке сидит да по сторонам глядит. Но вроде темно вчера было. У калитки показался дед, и Кирилл торопливо пошел прочь от забора. Получается, она его видела вчера и теперь может деду рассказать? Черт, черт, что ж делать-то? Вслед ему донесся негромкий, хрипловатый смех. «Опять она соседей дразнит», — озабоченно сказал Митя, чистя картошку около раковины. «Скоро будет ходить к тем, кто на другой стороне улицы живет. Перессоримся мы со всеми, чует моя душа. Ты слышала, что она вчера Елене Игоревне советовала?» Вероника молча кивнула. Она слышала и пришла в ужас. Сказать бабушке больного ребенка, что лучше всего придушить его, вот такое не помещалось у нее в голове. Боже мой, ну откуда в ней столько злобы? На ступеньках раздались тяжелые шаги, и Вероника вздрогнула. Юлия Михайловна шла в дом. Маша сидела в мансарде и писала сценарий. Егоровы выделили для нее одну из двух верхних комнат, чистую, светлую, выходящую окошком на улицу. Маша была рада этому, потому что по саду постоянно расхаживала Юлия Ледянина, а любоваться матерью Вероники из окна Маше совершенно не хотелось. Ежик берет в руки метлу. Написала она и задумалась на секунду. Ну да, берет метлу и, как следует, стучит метлой по голове зайчику, который не убрал за собой комнату. Маша хмыкнула и стерла предложение. Простой, понятный, добрый сценарий, как заклинание, повторяла она в четвертый раз и поглядела на монитор, как ежик и заяц делали уборку. Было написано вверху страницы крупным шрифтом. Тема была несложная, сюжет стандартный, повторяющийся в разных вариациях из года в год, и Маше нужно было только придумать игровую ситуацию, в которой один зверек учил бы другого убирать за собой комнату и не разбрасывать огрызки по кровати. Последнее были ее собственной больной мозолью, потому что периодически, плюхаясь с размаху на диван, она обнаруживала под попой пару-тройку огрызков от яблок, оставленных, конечно же, поганцем Костей. Заяц входит в комнату и видит там ежика. Быстро забарабанила Маша по клавишам, решив писать, что в голову придет. Ежик сидит в неубранной комнате. Вокруг разбросаны окурки, объедки и пустые пивные бутылки. Реплика зайца: «Ах ты, колючая скотина! Мало того, что топаешь по ночам, так вдобавок и свинячишь!» Реплика ежика: «Отвали, ушастый пень! Морковку тебе вгрызла!» Маша остановилась и в ужасе перечитала написанное. Потом представила, как пятилетние дети с родителями смотрят ее передачу по телевизору, и хихикнула. «Морковку вгрызла, значит?» «Замечательно!» Она закрыла ноутбук и уставилась в окно. Сценарий простейший, стандартный сценарий, не получался уже второй день. Вместо положенных куклам реплик в голову лезла всякая муть. Да не просто муть, а муть с ругательствами, ссорами, драками всех персонажей, включая добрейшего ведущего дядю Колю, который в Машиных фантазиях раскручивал ежика и зайца над головой, бешено вращая глазами, а затем швырял прямо в камеру. «Так будет с каждым, кто не уберет за собой комнату», — зловеще обещал дядя Коля вместо ежевечернего ласкового: «Добрых вам снов, мои дорогие друзья!» «Ночные кошмары!» — завывал дядя Коля. «Вот что ждет вас, маленькие прохвосты, если я найду еще хоть один огрызок на диване!» «Тьфу ты!» — сказала Маша, вспомнив о дяде Коле и вставая из-за стола. «Надо же! Пакость какая!»